Сагияки-сан выпил саке, закусил гречкой и ласково спросил: «Часто водите хоровод? Давно перечитывали задонщину? Играйте в городки. Сын ваш Яруслан? Жена Прасковья? Сами вы Пскобской?» «Рязанский», — сказал я, приосанясь. Но добавить к этому было нечего. И мы перешли на водку. Домой мы вернулись друзьями, распевая: «Но я Сибири, Сибири не страшуся». Сагияки-сан с трудом вписывался в извивы дорожки, огибавший университетский пруд причудливых очертаний. «Раньше здесь была усадьба самурая», — объяснил вожатый. «Жестокий самодур велел придать водоему очертания иероглифа «кокоро», что означает «сердце». Я вернулся к пруду на рассвете. Из зеленой воды выглядывали лобастые золотые рыбки. Возле лотосов плавали презервативы. Мне всегда казалось, что экзотика может что-то прибавить, но тут скорее следовало кое-что убрать. И это наводило на мысли. Полнота мира избыточна. Она заведомо больше того, что мы способны понять. Я бы даже сказал, что по-настоящему мы можем познакомиться лишь со съедобной частью мира. И это значит, что нам не дано вступить в плотский контакт с большей частью Вселенной. Однако чем один предел лучше другого? Разве тайны ночью темнее, чем днем? Скорее, наоборот. Во сне мы путешествуем дальше. Молчание вмещает больше слов. И нам часто нравится жить на ощупь. Я не завидую слепо глухорожденным, но догадываюсь, что их мир экзотичнее Голливуда. Пахомов, отказывавший себе во всем, кроме пива, утверждал, что только ограничения создают человека, тем более женщину. Излишества их анатомии меня обудоражили куда меньше того, чего им не хватало. Тайна зияния смущала как ноль. Он был всегда, но не все об этом знали. К нему вели все пути, и все с него начиналось. При этом сам он не представлял собой ровно ничего заслуживающего внимания. Зато пышно, как сорняки, цвело то, что его окружало. Искусная эскалация сулила небывалое, но вела никуда. Ибо конечная цель была, в сущности, началом. Именно потому там ничего и не было. Твердо зная, чего лишены, и не твердо, чем обладают, женщина служит рамой пустоте. Приняв облик, мало отличающийся от нашего, они недоступны разуму. Мы наслаждаемся, отдавая. Про них неизвестно ничего, кроме того, что они другие. Беседуя с женщинами, я не верил ни одному слову, зная, что затаившаяся в них природа говорит молча и не о том. Прислушавшись, я полюбил женщин целиком, не переставая надеяться, что они с Марса, рассчитывая в этом убедиться. Я женился. Маугли. Над Гудзоном умело парила чайка. Она не уступала напору и не поддавалась ему, а использовала сопротивляющуюся струю, как поэт язык, чтобы перемещаться в нужном направлении.